Глава 27. Рустам вообще не собирался жениться. Нет, однажды бы пришлось, иначе его бы не поняла семья. Но сейчас, в моменте. О свадьбе он думал меньше всего и очень удивился, когда ему напомнили о его же обещании жениться на дочери близких друзей семьи. Он и не помнил, когда именно дал это обещание. Сколько ему тогда было? 20? А ей? Тогда Рустам не думал о будущем, жил небеспечно, но спокойно. Учеба, девочки, тусовки — ему позволялось многое. Единственный сын, гордость семьи, будущий наследник и глава компании. Он учился, чтобы в будущем продолжить дело семьи, и знал, что его будущее уже предопределено. Единственное, что ему нужно было сделать — согласиться жениться, когда подрастет невеста. Тогда ей, кажется, было 10, мелкая, достающая всех заноза, вечно цеплялась к старшему брату и, соответственно, к Рустаму. А ему? И ему было неинтересно нянчиться с ребенком. У него была студенческая жизнь и веселье. И хоть с сыном семьи Каримовых они не очень дружили, потому что тот рос в строгих ограничениях, но все же с 18-летним Даниялом общаться было куда интереснее, чем нянчить девчонку. Рустам не особо-то и интересовался ею. Ну, дочь друзей родителей, на этом все. То, что именно ее набивали ему в невесты, не сильно его парило. Ну, жениться нужно будет потом, когда-нибудь, лет через 10 минимум. В 20 казалось, что это будет еще не скоро, целая жизнь. А там и обещание утратит свою силу, и родители невесты могут передумать. А уж когда жизнь закрутила в водоворот, Рустаму и вовсе было не до женитьбы. В 20 ему казалось, что жизнь бьет ключом, что все еще впереди. И развлечения, и богатство, и все, чего он только пожелает. Родители Рустама баловали, позволяли много и на многое закрывали глаза. И пока отец трудился в компании, Рустам спокойно учился. Хотя учеба и его постоянные прогулы едва ли можно было назвать. Он и забыл о данном обещании. Оно напрочь вылетело из головы. И вспомнил лишь, когда отец сказал ему о свадьбе. Рустам вначале нахмурился, пытаясь вспомнить, когда это он планировал свадьбу. Может, в разговоре промелькнуло согласие, но он забыл за кучей забот. Но отец лишь усмехнулся и напомнил о существовании Дарии Каримовой. Отказаться было нельзя. Отец был настроен решительно и непреклонно. Обещал — женись. Отец расписывал Дарию как послушную, воспитанную в традициях девушку, и Рустам охотно верил, помня, каким рос Даниял. Слишком уж правильным, традиционным. Такой в его представлении должна была быть и Дария, возможно, даже более послушная, тихая, серая и невзрачная. От такой жены Рустаму не было смысла отказываться. А теперь? Теперь он смотрит на то, как она лакает виски из стакана и дрожит от холода. И нет, к этому времени Рустам уже прекрасно понимал, что в жены ему досталась вовсе непослушная и правильная, как ему обещали девушка. Он понимал, что Дария — ходячая часовая бомба и рвануть могла в любой момент. И все же он считал, что они договорились. И то, как она поступила с Катей. Рустаму казалось, что это верх глупости, что ничего хуже она уже не сделает. Наверное, стоило привыкать к тому, что она может сделать вообще что угодно. Но как к такому привыкнуть, когда в его жизни все всегда было предопределено? Каждый шаг выверен, каждое действие продумано. А тут она, голая и холодная, лежит на кафеле в ванной. «Легче?» «Да». Уже после бокала у Дарии начал заплетаться язык. «Это... алкоголь так действует». «Как?» Рустам не сдержал улыбки. «Странно». «Зато тебе легче. Голова не болит, не кружится?» Возникло странное желание присесть рядом, протянуть руку и прикоснуться к ее подбородку и припухлой губе. Дарья шипит, не сдерживаясь. «Глупая, глупая девочка! Что за выходки?» «Ты дурочка совсем. А если бы я не услышал?» Такая вероятность, между прочим, была. Рустам случайно шел мимо и услышал вскрик. Вначале ему вообще подумалось, что показалось, но он все же решил проверить и шокированно смотрел на худое тельце, распластанное на полу ванной. На мгновение он успел подумать о худшем, но тут же прогнал эти мысли. «Умерла бы там». Пожала равнодушно плечами. «От холода». «Ну, это вряд ли. Не мороз же там. Но могла сотрясение получить. Чем думала?» «Ничем». Рустам склонен был согласиться. Если Дарья и думала, то уже после того, как делала. А в моменте, совершая тот или иной поступок, она руководствовалась эмоциями. И это совершенно выбивало из колеи, из привычно запланированной жизни, потому что в любую минуту любая часть плана могла рухнуть из-за нее, и это категорически не нравилось Рустаму. Было ощущение, что взял он к себе дитя, несмышленое и глупое, но слишком уж отчаянно Дария себя отстаивала с Катей и бросалась на амбразуру за подругу. Значит, понимала, куда ввязывается и чем ей это грозит. Понимала, и все равно лезла. И сейчас тоже. Вместо того, чтобы закутаться в одеяло и лечь спать, она подалась к нему. Обвила его шею руками, а затем сказала то, что Рустам никак не ожидал услышать. «Я так люблю тебя, знаешь, давно-давно люблю». Впрочем, а что он вообще от нее ждал? Ничего. Он даже саму ее в своей жизни не ждал. Она просто ворвалась туда вихрем и все перевернула с ног на голову. И его реакции тоже перевернула. Казалось бы, такое простое признание, а что-то внутри будто зашевелилось. Но Рустам очень быстро прогнал это что-то прочь. Отстранился, поднялся с кровати и молча вышел из комнаты, попросив прислугу присмотреть за Дарией. Делать ему в ее спальне было нечего. Разве что он хотел воспользоваться ее предложением?